повесился на решетке в камере Войнилович. Убиты были бригадир Белокопыт и благонамеренный стукач Лившиц, член Реввоенсовета в гражданскую войну на фронте против Дутова. Лившиц был благополучным библиотекарем КВЧ на лакотделении «Рудник», но слава его шла впереди, и в Кенгире он был зарезан в первый же день по прибытии. Венгр, комендант, зарублен был около бани топорами. И, открывая дорожку в камеру хранения, побежал туда первым Сауэр, бывший министр Советской Эстонии. Но и лагерные хозяева уже знали, что делать. Стены между четырьмя лагпунктами здесь были давно. А теперь придумали окружить своей стеной каждый барак. И 8000 человек в свободное время начали над этим работать. И разгородили каждый барак на 4 несообщающихся секции. И все маленькие зонки и каждая секция брались под замки. Все-таки в идеале надо было бы разделить весь мир на одиночки. Старшина, начальник кенгирской тюрьмы, был профессиональный боксер. Он упражнялся на заключенных, как на грушах. Еще у него в тюрьме изобрели бить молотом через фанеру, чтобы не оставлять следов. Практические работники МВД, они знали, что без побоев и убийств перевоспитание невозможно, и любой практический прокурор был с ними согласен. Но ведь мог наехать и теоретик. Вот из-за этого маловероятного приезда теоретика приходилось подкладывать фанеру. Один западный украинец, измученный пытками и боясь выдать друзей, повесился. Другие вели себя хуже. И прогорели оба центра. К тому же среди боевиков нашлись жадные проходимцы, желавшие не успеха движению, а добра себе. Они требовали, чтобы им дополнительно носили с кухни и еще выделяли от посылок. Это тоже помогло очернить и пресечь движение. Среди тех, кто идет путем насилия, вероятно, это неизбежно. Думаю, что налетчики КАМО, сдавая банковские деньги в партийную кассу, не оставляли свои карманы пустыми, и чтобы руководивший ими КОБА остался без денег на вино, когда в военный коммунизм по всей Советской России запрещено было употребление вина, держал же он себе в Кремле винный погреб, мало стесняясь. Как будто пресекли, но присмирели от первой репетиции и стукачи. Все же кенгирская обстановка очистилась, семя было брошено, однако произрасти ему предстояло не сразу и иначе. Хоть и толкуют нам, что личность, мол, истории не кует, особенно если она сопротивляется передовому развитию. Но вот четверть столетия такая личность крутила нам овечьи хвосты, как хотела, и мы даже повизгивать не смели. Теперь, говорят, никто ничего не понимал. Ни хвост не понимал, ни авангард не понимал, а самая старая гвардия только понимала, но избрала отравиться в углу, застрелиться в дому, на пенсии тихо дожить, только бы не крикнуть нам с трибуны. И тот освободительный жребий достался самим нам, малюткам. Вот в Экибастузе 5000 плечей, подведя под эти своды и поднапрягшись, трещинку мы все-таки вызвали. Пусть маленькую, пусть издали незаметную, пусть сами больше надорвались, а с трещинок разваливаются пещеры. Были волнения и кроме нас, кроме особлагов. Но все кровавое прошлое так заглажено, замазано, замыто швабрами, что даже скудный перечень лагерных волнений мне сейчас невозможно установить. Вот узнал случайно, что в 1951, В Сахалинском и Тэ-Эловском лагере Вахрушева была пятидневная голодовка 500 человек с большим возбуждением и арестными изъятиями, после того, как трое беглецов были исколоты штыками у вахты. Известно сильное волнение в Озерлаге после убийства в строю у вахты 8 сентября 1952 года. Видно, в начале 50-х годов подошла к кризису сталинская лагерная система, и особенно в особлагах. Еще при жизни всемогущего стали туземцы рвать свои цепи. Не предсказать, как бы это пошло при нем самом. Да вдруг, не по законам экономики или общества, остановилась медленная старая грязная кровь в жилах низкорослой рябой личности. И хотя по передовой теории ничто и нисколько от этого не должно было измениться, и не боялись этого те голубые фуражки, хоть и плакали 5 марта за вахтами, и не смели надеяться те черные телогрейки, хоть и тренькали на балалайках, доведавшись, их за зону в тот день не выпустили, что траурные марши передают, и вывесили флаги с каймой, а что-то неведомое в подземелье стало сотрясаться, сдвигаться. Правда, концемартовская амнистия 1953 года, прозванная в лагерях Ворошиловской, своим духом вполне была верна покойнику — холить воров и душить политических. Ища популярности у шпаны, она их как крыс распустила на всю страну, предлагая жителям пострадать, решетки ставить себе на вольные окна, а милиции заново вылавливать всех прежде выловленных. 58-ю она освободила в привычной пропорции. На втором лагпункте Кенгира из 3000 человек освободилось трое. Такая амнистия могла убедить каторгу только в одном. Смерть Сталина ничего не меняет. Пощады им как не было, так и не будет. И если они хотят жить на земле, то надо бороться. И в 1953 году лагерные волнения продолжались в разных местах. Заварушки помельче, вроде 12-го лагпункта Карлага. И крупное восстание в горлаге, Норильск, о котором сейчас была бы отдельная глава, если бы хоть какой-нибудь был у нас материал, но никакого. Однако не впустую прошла смерть тирана. Неведомо от чего, что-то скрытое где-то сдвигалось, и вдруг с жестяным грохотом, как пустое ведро, покатила кубарем еще одна личность с самой верхушки лестницы, да в самое навозное болото. И все теперь, и авангард, и хвост, и даже гиблые туземцы архипелага поняли — наступила новая пора. Здесь, на архипелаге, падение Берии было особенно громовым. Ведь он был высший патрон и наместник архипелага. Офицеры МВД были озадачены, смущены, растеряны, когда уже объявили по радио, и нельзя было заткнуть этого ужаса назад в репродуктор, а надо было посягнуть, снять портреты этого милого, ласкового покровителя со стен управления степлага. Полковник Чечев сказал дрожащими губами: «Все кончено». Но он ошибся. Он думал, на следующий день будут судить их всех. Как приметил Ключевский, на следующий день после освобождения дворян, указ о вольностях 18 февраля 1762 года, а освободили и крестьян 19 февраля 1861 года, да только через 99 лет. В офицерах и надзирателях проявилась неуверенность, даже растерянность, остро замечаемая арестантами. Начальник режима 3-го кенгирского лагпункта, от которого зэки взгляда доброго никогда не видели, вдруг пришел на работу к режимной бригаде, сел и стал угощать режимников папиросами. Ему надо было рассмотреть, что за искры пробегают в этой мутной стихии и какой опасности от них ждать. «Ну что?» — насмешливо спросили его. «Ваш главный-то начальник — враг народа?» «Да, получилось», — сокрушился режимный офицер. «Да ведь правая рука Сталина!» Скалились режимники. «Выходит, и Сталин проглядел?» «Да», — дружески калякал офицер. «Ну что ж, ребята, может, освобождать будут, подождите». Берия пал, а пятно берианцев он оставил в наследство своим верным органам. Если до сих пор ни один заключенный, ни один вольный не смел без риска смерти даже помыслом усомниться в кристальности любого офицера МВД, то теперь достаточно было налепить гаду берианца, и он уже был беззащитен. В Речлаге, Воркута, в июне 1953-го совпало большое возбуждение от смещения Берии и приход из Караганды и Тайшета эшелонов мятежников, большей частью западных украинцев. К этому времени еще была Воркута рабски забита, и приехавшие зэки изумили местных своей непримиримостью и смелостью. И весь тот путь, который долгими месяцами проходили мы, здесь был пройден в месяц. 22 июля забастовали цемзавод, строительство ТЭЦ-2, шахты 7, 29 и 6. Объекты видели друг друга, как прекращаются работы, останавливаются колеса шахтных копров. Уже не повторяли экибастузской ошибки, не голодали. Надзор сразу весь сбежал из зон. Однако, отдай пайку, начальничек, каждый день подвозили к зонам продукты и вталкивали в ворота. Я думаю, из-за падения Берии они стали такие исполнительные, а то бы вымаривали. В бастующих зонах создались забастовочные комитеты, установился революционный порядок, столовая сразу перестала воровать, и на том же пайке пища заметно улучшилась. На 7-й шахте вывесили красный флаг, на 29-й, в сторону близкой железной дороги, портреты членов Политбюро. А что было им вывешивать? А что требовать? Требовали снять номера, решетки и замки, но сами не снимали, сами не срывали. Требовали свободной переписки с домом, свиданий, пересмотра дел. Уговаривали бастующих только первый день. Потом неделю никто не приходил, но на вышках установили пулеметы и оцепили бастующие зоны сторожевым охранением. Надо думать, сновали чины в Москву, из Москвы. Нелегко было в новой обстановке понять, что правильно. Через неделю зоны стали обходить генерал Масленников, начальник речлага генерал Деревянко, генеральный прокурор Руденко в сопровождении множества офицеров до 40. К этой блестящей свите всех собирали на лагерный плац. Заключенные сидели на земле, генералы стояли и ругали их за саботаж, за безобразие. Тут же оговаривались, что некоторые требования имеют основание. Номера можете снять, о решетках дана команда. Но немедленно приступить к работе. Стране нужен уголь. На 7-й шахте кто-то крикнул сзади: «А нам нужна свобода! Пошел ты!» И стали заключенные подниматься с земли и расходиться, оставив генералитет. По другим рассказам, где-то так и вывесили: «Нам свободу, родине угля». Ведь «нам свободу» — это уже крамола, скорее добавляют извинительно «родине угля». Тут же срывали номера, начали выламывать решетки, однако уже возник раскол, и дух упал. Может, хватит, большего не добьемся? Ночной развод уже частично вышел, утренний полностью, завертелись колеса копров, и, глядя друг на друга, объекты возобновили работу. А 29-я шахта за горой, и она не видела остальных. Ей объявили, что все уже приступили к работе, 29-я не поверила и не пошла. Конечно, не составляло труда взять от нее делегатов, свозить на другие шахты, но это было бы унизительное цацканье с заключенными, да и жаждали генералы пролить кровь. Без крови не победа, без крови не будет этим скотам науки. 1 августа 11 грузовиков с солдатами проехали к 29-й шахте. Заключенных вызвали на плац к воротам. С другой стороны ворот сгрудились солдаты. «Выходите на работу, или примем жесткие меры». «Без пояснений какие?» «Смотрите на автоматы». Молчание. Движение людских молекул в толпе. Зачем же погибать? Особенно краткосрочникам. У кого остался год-два, те толкаются вперед. Но решительнее их пробиваются другие. И в первом ряду, схватясь руками, сплетают оцепление против штрейкбрехеров. Толпа в нерешительности. Офицер пытается разорвать цепь. Его ударяют железным прутом. Генерал Деревянко отходит в сторону и дает команду «Огонь!» По толпе. 3 залпа. Между ними пулеметные очереди. Убито 66 человек. Кто ж убитые? Передние, самые бесстрашные, да прежде всех дрогнувшие.